Андраковский словно споткнулся на полуслове. «Сдавайтесь!» — жестко сказал Даниил, не дожидаясь ответа противника, и добавил. «Пока мы с вами разговаривали, Артем и Милора обошли ваших с тыла». Маэстро изменился в лице, оглянулся, встал и побежал к своему укрытию, но едва он завернул за угол, в живот ему уткнулся ствол бластера. Сердце пирата ёкнуло. Тошнота подступила к горлу. «Руки вверх!» — сказала Милора. У стены под прицелом Артема лицом к пластику стояли бомбары и катарсис, заложив руки за головы. «Это низко!» — тихо сказал маэстро. Через 10 минут пиратов втолкнули в пустую каюту и захлопнули за ними дверь. Рыча сработал мотор замка. Андраковский с досады пнул косяк и крикнул. «Вот он, ваш гуманизм!» Никто не ответил на выпад маэстро. Бомбар преданно глядел на него наивными глазами. Катарсис взял Андраковского за локоть и, попытавшись лукаво подмигнуть правым фотоэлементом, доверительно шепнул. «А бластер-то у меня с собой!» Он похлопал себя по дверце на груди. Андраковский ничего не ответил, посопел, как бык, ушел в угол каюты и оттуда же буркнул. «Ладно, сейчас спим, а ночью вырежем дверь и убежим. Заведи будильник на 4, старина». До ночи дети занимались важными делами. Отлет с пленными пиратами был назначен на утро, надо было успеть проверить версию с красной кнопкой и найти Аравиля Разорвидзе. Красная кнопка действительно оказалась фикцией. На всякий случай Милора нажала на кое-какие другие красные кнопки, но это ни к чему не привело. Если, конечно, не считать случайно отстрелившихся отсеков с туалетами. Аравиль тоже был найден быстро, но извлечь его из ямы дети не смогли. Ему сбросили матрас, подушку, одеяло и ужин, и пообещали к утру чего-нибудь придумать. На ночь стоять на часах у пиратской каюты упросилась Милора. Большая медведица погрузилась в сон и автоматика выключила свет. Синий сумрак наполнил коридор. Пираты спали, когда раздался рокот замка, но маэстро моментально открыл глаза. Появившись из щели, темнел силуэт ребенка. Маэстро тихо толкнул ногой катарсиса. «Эй, пираты!» — позвала девочка шепотом. «Чего?» — так же интимно ответил маэстро. «Убегайте отсюда!» — сказала Милора. Маэстро сел на койке. «Как это?» — тупо спросил он. В темноте заворочилось, и рядом выросли тени бомбара и робота. «Я вас выпускаю!» — сказала Милора. — Бегите! Она открыла дверь пошире и отступила, давая проход. На плече у нее висел бластер. — Маэстро! — страстно шепнул катарсис, и в левом боку у него вдруг яростно затрещали блескучие искры. Андраковский еще не оценил ситуацию, как катарсис вдруг рванулся и исчез, распахнув дверь настежь. Аквариумная синева ночного освещения плескалась в проеме. Бомбар посмотрел на маэстро, мигнул и тоже исчез. Только тут до пирата дошел весь смысл положения, и в груди его словно ударник клюнул в капсюль. Андраковский метнулся вслед, но внезапно какая-то сила развернула его и отбросила к молчаливо стоящей Милоре. «Девочка! А зачем ты это сделала?» — свистящим шепотом спросил он. Милора попятилась, перетягивая бластер. «Вы пираты!» — сказала она. «Значит, вы убегаете. Давайте скорее. Через 10 минут я объявляю тревогу, и будет погоня». «Девочка!» — выдавил маэстро, и голос его ушел куда-то в область ультразвука. «А ведь ты можешь нас убить!» Милора еще попятилась. «А ведь это плохая игра!» Глаза Андраковского светились белым тусклым светом. «Маэстро!» — донесся призывающий стон катарсиса. Андраковский бросился на зов.